Аннотация. Зверски убита Рейдун Розендаль. Молодая, красивая блондинка. Хотя в ее квартире все перевернуто вверх дном, соседи уверяют, что ничего не слышали. За Рейдун постоянно следил Арвид Юхансен, сексуально озабоченный пенсионер из дома напротив. Он считает, что убийца – молодой человек, который накануне провел с Рейдун ночь. Вскоре молодого человека тоже убивают. Общее в обоих преступлениях то, что перед визитом убийца звонил жертвам по телефону и бросал трубку. Детективы Гуннар Странна и Фрелик принимаются за очередное расследование. Глава первая. В глаза, как будто насыпали песку. С трудом разлепив их, он увидел серовато-белый потолок и понял, что уже наступило утро. Он явно не в своей постели. Но где? Никак не мог вспомнить, где находится. Потом почувствовал ее руку у себя на груди. Светало, по комнате поползли тени. Начинался новый день. Пора вставать и идти на работу. Судя по всему, поспать им удалось совсем недолго. Постепенно глаза привыкли к полумраку. Он разглядел ее силуэт. Увидел, что она вся в испарине, отчего кожа тускло поблескивает. Одеяло она сбросила к ногам. Он с трудом заставил себя приподняться, прислонился к стене, помотал головой. Выспаться совсем не удалось. Больше всего на свете ему хотелось снова лечь и укрыться одеялом с головой. Он бы непременно так и поступил, если бы не мастер. Вредный толстяк за полчаса опоздания срезает зарплату, как за полдня. Половина шестого. Пока можно не спешить. Он долго искал трусы и остальную одежду. Собрал все в кучу, сунул под мышку, побрел в ванную. Колонка в ее доме оказалась старая, включалась целую вечность. Ожидая, когда нагреется вода, он разглядывал в зеркале свое бледное, небритое лицо. Длинные черные волосы слегка засалились. Не мешало бы помыться. На полке над раковиной теснились многочисленные пузырьки и флаконы. На трубе под лампочкой сушились крошечные трусики и колготки. Кое-как умывшись, но так и не проснувшись до конца, он принялся одеваться. Лучше всего уйти потихоньку. Не будить ее. Потом в обед или ближе к вечеру он ей позвонит, но сначала придется вернуться в комнату и поискать носки. Он огляделся. Затем присел на корточки, заглянул под кровать. Там их не оказалось. Он встал, захрустели суставы, испуганно покосился на нее, но она как будто ничего не слышала. Спала себе, подтянув колени к груди, белая кожа, полные губы, короткая светлая челка падает на глаза. Наконец-то! Скомканные носки обнаружились под книжным стеллажом. Выпрямляясь, он ударился затылком о полку. Перед глазами брызнул сноп искр. Он схватился за голову и выругался себе под нос. Послышался шорох. Она проснулась. «Уже уходишь?» спросила она хриплым спросонок голосом и сладко потянулась. «Не хотел тебя будить. Ты так хорошо спала». Он нагнулся, прильнул к ее чудесным, полным, чувственным губам, и ноги под ним подкосились. «А я надеялась, что мы проснемся вместе», — прошептала она. Ткнувшись носом ей в щеку, он ласкал пальцами ее соски. «Я тебе позвоню», — обещал он, нехотя отрываясь от нее. Сел на стул с точеными ножками и плетеным сиденьем, стоящий рядом с кроватью у небольшого бюро. Пока он натягивал носки, она играла с его длинными волосами. Неожиданно зазвонил стоявший на бюро телефон. Его резкий пронзительный звонок казался властным и требовательным. Он вопросительно покосился на нее. Она, как завороженная, смотрела на аппарат. Он нагнулся и поцеловал ее в живот. Она нехотя протянула руку к трубке. Телефон все звонил. «Может, это тебя?» — дрожащим голосом прошептала она. «Меня?» Он едва различал ее лицо на фоне рассветного окна. «Никто не знает, что я здесь». Почему-то он тоже ответил ей шепотом. Ей явно не хотелось подходить. «Выдерни шнур из розетки, если не хочешь ни с кем разговаривать», — посоветовал он. Но она быстро схватила трубку. «Да, Рейдун слушает», — решительно произнесла она. На том конце линии молчание. «Алло! Рейдун слушает!» Она улыбнулась ему, зажала трубку плечом и снова взъерошила ему волосы обеими руками. На том конце по-прежнему ни звука. По-прежнему улыбаясь, она собрала ему волосы в конский хвост, стянула резинкой. «Вот так!» «Почему бы и нет? Хвост так хвост, он не против, если ей нравится». Он нагнулся и стал завязывать шнурки. Она в третий раз назвала свое имя звонившему. Ответа не последовало. Часто дыша, ее высокая грудь ходила ходуном, она пожала плечами и посмотрела на трубку. Тут оба услышали отчетливый щелчок. Звонивший отключился. Она медленно положила трубку на рычаг. «И часто тебе вот так звонят?» Она отвернулась, посмотрела в окно. «Нет», — не сразу ответила она. «Не часто. Атмосфера переменилась. Они больше не шептались». «Тебе обязательно нужно сейчас уходить?» — спросила она упавшим голосом. «Мне скоро на работу. Надо заехать домой и переодеться. Пока!» — заторопился он. Она набросила ночную сорочку и проводила его до порога. На прощание он поцеловал ее в губы, и колени под ним снова подогнулись. Дождавшись, когда она запрет за ним дверь, щелкнул замок, он побежал вниз по лестнице. Дверь подъезда с шумом захлопнулась за ним. Он глубоко вздохнул. На асфальтированном внутреннем дворе устроили стоянку для велосипедов. Ворота в темной арке, ведущей на улицу, оказались заперты. Их нельзя было открыть изнутри. Он в замешательстве зашагал назад, остановился посреди дворика. Он в ловушке. С обеих сторон возвышаются крылья многоквартирного дома. Дверь ее подъезда захлопнулась. Ворота заперты. Зато справа он увидел не кирпичную стену, а деревянный забор. За ним, судя по всему, находилась стройплощадка. А может быть, там сносили старый дом? Какая разница? Забор был сплошным. Он окинул его взглядом и решил, можно перелезть. Меньше 3 метра. Если бы не колючая проволока наверху. Ржавые кольца угрожающе топырились во все стороны. «Ничего», — думал он, подтаскивая к забору мусорный бак, — «справлюсь». Вот попал так попал. Он забрался на крышку. Бак под ним зашатался. «Неважно. Согни колени, подтянись. Вот так, черт!» Он лежал на земле, глядя в голубое небо. Чуть дальше в розовой кирпичной стене белели оконные рамы. Над ним с громкими криками кружила чайка. Он ощупал голову. Пальцы кровоточили. «Ну что ж, еще одна попытка. Главное поставить бак прямо». «Ну вот», — Забор под ним заскрипел и зашатался. И все же выдержал. Он перекинул ногу на другую сторону и скорее услышал, чем почувствовал, как о колючую проволоку рвутся брюки. Так и есть. За забором сносят здание. Он увидел кучки красных кирпичей, остатки фундамента, а между ними серовато-бурые пучки травы. Чтобы попасть на улицу, придется перелезть через еще один деревянный забор, который, к счастью, заметно ниже первого. Он подбежал к забору, подтянулся. Колючая проволока зацепилась за куртку. Наконец-то! На улице тихо. Отряхиваясь, он услышал рокот мотора. Рубашка выпросталась из брюк. Крови оказалось больше, чем он думал вначале. Рядом с ним затормозило такси, доставившее двух пассажиров. Те быстро прошагали к воротам и вошли. Таксист тут же уехал. «Ну надо же, как не повезло! Подожди, он еще несколько минут спокойно вышел бы со двора на улицу. Странное начало дня», — подумал он, бредя к воротам, которые не заперли за собой пассажиры такси. Он распахнул створку во всю ширь, заскрипели петли и вернулся во двор. Только тогда он заметил кнопки на двери подъезда. «Идиот! Стоило позвонить, и она спустилась бы с ключом и выпустила его». Рядом со звонком карточка с ее именем. Чернила от синей шариковой ручки размазались. При виде карточки он вспомнил ее шелковистую кожу. Можно снова к ней подняться, лечь в постель и поспать до полудня или даже до часа дня и проснуться вместе с ней. Он толкнул дверь. Открыто! Оставалось взбежать наверх. Где-то вдали, в переулке, прогрохотал трамвай. Он вспомнил, как она ерошила ему волосы. Не зная, на что решиться, посмотрел на часы. Внизу мягко хлопнула дверца машины. Шаги. Кто-то зашел в ворота. Приближается. Идет сюда. Он глубоко вздохнул. «Ничего не поделаешь, надо на работу». Посторонился, пропуская вошедшего, и вежливо кивнул. Глава вторая. Добравшись до дому, он переоделся в чистый рабочий костюм. Время на его стороне. Прилег на кровать. Подремлю совсем чуть-чуть, минут 15. Но сразу же отключился и проспал свою смену. Он забыл завести будильник и проснулся только в 2 часа дня. Едва открыв глаза, начал думать о ней. Вспоминал предыдущую ночь, ее жаркое тело, как она извивалась под ним, и как они потом лежали рядом, как они разговаривали, как ласкали друг друга. И вот он ушел от нее и прогулял работу, хотя и не собирался. Теперь у него вычтут 6 часов сверхурочных. Кроме того, толстопузый мастер наверняка будет злиться на него, ведь он не позвонил, не предупредил, что не придет. Напросился на нагоняй. Сев в постели, он зевнул, нашел записку с ее телефоном, набрал номер. После нескольких гудков последовал сброс. Он нажал на рычаг, снова набрал ее номер и долго слушал длинные гудки. Потом соединение снова прервалось. Телефон звонил не очень громко. Его было слышно, потому что квартира маленькая, а дверь в нее приоткрыта и хлопает. Если телефон перестает звонить, ясно, что кто-то дома и взял трубку. Если телефон все звонит, значит, дома никого нет. А что делать, если по всем приметам в квартире кто-то есть, а телефон звонит, не умолкая? Длинные гудки звучали тревожно, словно предупреждали. Что-то случилось. Когда моешь лестницу, некрасиво подслушивать, что происходит в соседских квартирах, но 3-летнему ребенку еще неведомо, что можно делать, а что нет. Трехлетний Юаким старательно полоскал тряпку в ведерке. Конечно, ведерко перевернулось на верхней ступеньке пролета между четвертым и третьим этажом. «Мокро!» — со смехом воскликнул Юаким. Он принялся растирать воду тряпкой. Работал старательно, вытирая досуха ступеньку за ступенькой, потом крикнул: «Нужно еще воды!» Выйдя на лестницу, его мать заметила, что дверь в квартиру Рейдун Росендаль приоткрыта. Дверь хлопала на сквозняке. На лестнице всегда сквозняк, и коробка замка ударялась о косяк. Самое странное, что изнутри не доносилось ни звука. В такой маленькой квартире, как у Рейдун, наверняка слышно хлопающую дверь. Мия Бьерка не была близко знакома с Рейдун. Они просто по-соседски здоровались, встречаясь на лестнице. Правда, когда она помыла половину пролета, в квартире зазвонил телефон. Он звонил долго, потом замолчал, и после небольшого перерыва зазвонил снова. «Мама! Опять звонит!» — крикнул малыш Юаким с нижней площадки. Мия ответила: «Наверное, Рейдун, которая живет в той квартире, куда-то вышла». Потом Мия спустилась на пол пролета и открыла окно, чтобы проветрить. Юаким заявил, что Рейдун дома. «Мама, ты говоришь неправду», — сказал он. После того, как Мия открыла окно, сквозняк усилился, возможно, из-за сильного порыва ветра. Во всяком случае, дверь в спальню Рейдун сильно хлопнула. «Юаким, иди сюда!» — позвала Мия. Малыш послушался. Может, испугался внезапной резкости матери, а может быть, что-то почувствовал. Заглянув в квартиру этажом ниже, Мия Бьерке заметила на полу голую ногу и поняла. Пока они мыли лестницу, соседка была дома. Глава третья. Женщина, открывшая дверь инспектору Гуннарстране, не застала его врасплох. Его не смутил взгляд, каким она смерила его с головы до ног, а потом покосилась на его служебное удостоверение. За долгие годы он успел привыкнуть к тому, что на него смотрят во всех отношениях свысока. Его тщедушная фигура всегда вызывала недоумение. Рост 1,60 м, и то в туфлях. Возраст 57. И он не выглядел ни на день моложе. Лицо изборождено морщинами. Волос почти не осталось. Только на макушке жидкая прядь, которую он каждое утро тщательно зачесывал, пытаясь прикрыть лысину. Гуннар странно, прекрасно осознавал, как несолидно он выглядит. Подозрительные взгляды свидетелей давно перестали его волновать. Женщина осматривала его с таким видом, будто заметила под своим дверным ковриком какое-то жалкое насекомое. Чтобы разрядить обстановку, он самым невинным видом улыбнулся. Она удивилась, как почти все, кто видел белоснежные ровные зубы у такого коротышки в потертом плаще, с пальцами, пожелтевшими от никотина и порыжелыми пятнами от утюга на рубашке. В свое время зубной техник постарался на славу. Роскошные фарфоровые зубы появились у него благодаря Эдель. Она заплатила за них после того, как выиграла в лотерею. «Наконец-то мы поправим твои ужасные зубы!» — воскликнула она после того, как, надев очки, сверилась с таблицей. Должно быть, ей неприятно было всю жизнь смотреть на его рот, напоминавший пустыню с кактусами. Гуннар странно, конечно, ни о чем не догадывался. Если ей было неприятно смотреть на его рот, она так и не призналась, а он предпочитал не задавать ей лишних вопросов. Эдель всегда поступала по-своему, что бы ни случалось. А сейчас спрашивать уже поздно. Он опоздал на 4 года. Как всегда, его улыбка растопила лед. Исчез невзрачный неряха. Увидев его улыбку, собеседники обычно робели. Очень хорошая уловка. Открывшая дверь женщина дружелюбно улыбнулась в ответ и замигала, словно приходя в себя. Она впустила его в дом, провела в гостиную, попросила располагаться, а сама пошла на кухню, посмотреть, как там сынишка. Гуннар странно, не спеша, озирался по сторонам. Он очутился в просторной светлой комнате. Сразу заметно, что хозяева недавно сделали ремонт. На стенах белые джутовые обои, паркет покрыт лаком, на нем ни трещинки, ни единого пятнышка. Занавески в светлых пастельных тонах покачиваются на больших окнах. Мебель простая с виду, но дорогая. Кожаные диваны, стулья с холщовой обивкой. На полу валяются детские игрушки. Он покачал головой, заметив стеклянную столешницу кофейного столика и застекленную горку. При такой мебели ребенок должен быть очень послушным и дисциплинированным. На стене инспектор увидел три картины маслом. Оригиналы работ некоего художника-модерниста. Фамилию его Гуннар странно, конечно, не знал, но своим наметанным глазом различил признаки настоящего мастерства. Судя по всему, хозяева квартиры, хотя и сравнительно молоды, живут в достатке. Поразительно. Разумеется, в самой по себе хорошо обставленной квартире в Грюнер-Лёкке нет ничего удивительного. Его поразила редкая для квартала элегантность. Картины маслом, стильная, красивая хозяйка. Она заранее нравилась ему. Ей хотелось верить. Хотя, судя по манере говорить, она родилась не в Грюнер-Лёкке, а в центре Осло. «Если не возражаете, подождите меня, пожалуйста, в гостиной». Вот как выразилась она. «В гостиной!» Сначала он поразился ее речи, потом обратил внимание на ее внешний вид. Ожерелье на шее. И как она мило упомянула о ребенке в кухне. Когда она выходила, Гуннар странно тайком любовался ее плавной походкой. Она покачивала бедрами совершенно естественно. Гибкая, хорошо сложенная, 30-летняя женщина. Скорее всего, получила высшее образование. Судя по всему, склад ума у нее рациональный. На первом месте работа, на втором дети. Он стоял у окна и смотрел на улицу. Вспоминал, как мальчишкой катался на коньках в родном квартале Делененга. Тогда по улицам сновали конные повозки, которые возили тележки пивоваров. Даже в лютый мороз приходилось бегать по нужде в деревянные будки во дворе, а по ночам писать в кухонную раковину. Квартал довольно давно вошел в моду. Его новые обитатели стелют на старые доски настоящий паркет, и современные дамы ходят по дому в тапочках, чтобы не поцарапать пол. Здесь, в бывшей развалюхе. Несколько лет назад снобы еще позволяли себе жить в районе Грюнер-Лёкка, Марквей и Торвальд-Мейергатте. Однако постепенно они отсюда переезжали. Переселялись в места пошикарнее. И все же верхняя часть Грюнер-Лёкке еще держалась, что удивительно, потому что женщина, которая только что ушла на кухню в домашних тапочках, была совсем из другого мира, чем, например, ее сосед-пакистанец, усатый толстяк, который расхаживал по дому в одежде 20-летней давности. Его квартира была обставлена шаткой, хлипкой мебелью из магазина «Армии спасения». С ним пакистанец держался очень вежливо, однако жену, заглянувшую в комнату, тут же выгнал на кухню. Он был похож на заводную куклу. Руки заложил за спину, на лице застыла неподвижная улыбка. Естественно, он ничего не видел и ничего не слышал. Он вообще не знает, что происходит в доме. В прошедшие выходные он совершенно ничего не видел и не слышал. Толстяк-пакистанец в таком доме выглядел на своем месте, как и парочка хиппи этажом выше. Оба высокие, костлявые, в просторных одеждах, они выращивали у себя на подоконнике марихуану. Муж, давно отпраздновавший сорокалетие, безработный, жена ходит босиком, ее длинные юбки расшиты вручную цветами. Два живых ископаемых из 60-х годов бродили среди газет и полупустых винных бутылок. Оба сразу объявили, что им почти ничего не известно об окружающем мире, тем более о том, что могло происходить утром в воскресенье, когда они возвращались с вечеринки. В квартире Мии Бьерке атмосфера была иной. Гуннар странно задумался. Что в голове у этой богачки? Ее соседку с нижнего этажа убили. Может, Мия Бьерке считает, что преступление каким-то боком заедет ее семью? Возможно, они даже захотят переехать отсюда. Но куда? Кроме того, сразу видно, они вложили в свою квартиру много денег. Им, безусловно, хватит средств на то, чтобы сделать решительный шаг, переехать в тихий пригород Берум или Нуштран. Они даже могут пропустить промежуточный этап и не переселяться на Вальдерсгата в нескольких сотнях метров отсюда. Там дома новее, и до сих пор любят селиться там журналисты или профессиональные деятели. Жильцам из простых там неуютно. Гуннар странно прислонился лбом к оконной раме и посмотрел вниз на улицу. Он терпеливо ждал, когда хозяйка утихомирит ребенка и вернется из кухни. «С квартирой вам повезло», — не оборачиваясь, заметил он, когда она вошла. «И как вы замечательно ее отремонтировали! Представьте, в дни моего детства туалетов не было даже в коридорах. В те времена зимой в доме было так же холодно, как и на улице». Инспектор повернулся и показал на большое окно, через которое гостиную заливал солнечный свет. «У нас солнечная сторона. Немногие обитатели Грюнер-Лёкки могут похвастать светлыми квартирами». Хозяйка кивнула, вежливо и немного настороженно. «Знаете, я ведь здесь родился и вырос», — продолжал Гуннар странно, показывая в окно. «Мы жили на Селдуксгата, недалеко от Делененги. Не удивлюсь, если окажется, что я когда-то бывал и в вашем доме». Его последние слова сопровождались широкой улыбкой. Он сел на диван, обитый розовой кожей. К материнским ногам льнул маленький мальчик. Он огромными глазами смотрел на незваного гостя. Заметив испуганные глаза хозяйки и деланную улыбку, Гуннар странно понял, не стоит слишком уж предаваться воспоминаниям о добрых старых временах. Он прищурился и в упор взглянул на нее, не обращая внимания на ребенка. Общаться с детьми он не очень умел. «Ты полицейский?» — осведомился малыш. «Мой отец работал на шоколадной фабрике Фрея», — задумчиво продолжил Гуннар странно. «И получил неплохую пенсию. Директор компании Троне Холст славился тем, что назначал своим рабочим пенсии еще до того, как такая мысль пришла в голову другим. Полагаю, вы слышали о Троне Холсте?» Мия Бьерка осторожно покачала головой. Инспектор с доверительным видом нагнулся вперед. «Прошу меня извинить за то, что сую нос не в свои дела, но как человек, выросший в этих краях, должен сказать, что вы проделали колоссальную работу в своей квартире. Наверное, ремонт обошелся в целое состояние». Услышав комплимент, Мия улыбнулась уже искренне. Гуннар странно решил, что она сыграла активную роль в процессе ремонта, но вскоре улыбка исчезла. Женщина снова посерьезнела. «В том-то и проблема», — сказала она. «Ведь нашу соседку снизу убили. Мы с Йоакимом очень боимся, что теперь цена упадет, и мы потеряем кучу денег». «Значит, вы уже собираетесь отсюда съезжать?» Гуннар странно едва заметно улыбнулся мальчику. «Может быть, вы уже обратились к агенту по недвижимости?» Она улыбнулась. «Юаким – мой муж, а это Юаким-младший». Она потрепала сынишку по волосам. Юаким-младший повторил про себя Гуннар странно, глубоко вздохнул и посмотрел хозяйке в глаза. «Вы были хорошо знакомы с убитой?» Перед ответом Мия ненадолго замялась. «Зависит от того, что можно назвать хорошо». Она еще помолчала. «Конечно, мы с ней всегда здоровались, если встречались на лестнице. Она производила впечатление, как сказать, довольно милой особы. Мне она казалась человеком беззаботным, с легким характером, и Юакиму тоже». Она снова помолчала. «Вряд ли он знал ее лучше, чем я. Таково мое мнение, и я его придерживаюсь». Она рассмеялась с легким вызовом. Гуннар странно не стал напрасно тратить время. «Что вы имеете в виду?» Мия опустила голову и снова натянуто улыбнулась. «Я пошутила. Как вам известно, она была очень привлекательной девушкой». Судя по выражению ее лица, она принадлежала к числу жен, которые держат мужей на коротком поводке. «Значит, ваш супруг время от времени общался с покойницей?» От Гуннар странно не укрылось, что его собеседница несколько раздосадована. «Как-никак. Мы были соседями. И да, и нет», — она всплеснула руками. «Значит, у вас не было мало точек соприкосновения? У вас не было общих знакомых?» «Нет». «Известно ли вам, в каком обществе она вращалась? Часто ли у нее бывали гости?» «К сожалению, здесь я ничем не могу вам помочь», — решительно ответила Мия Бьерке и, видя, что инспектор молчит, продолжала. «Да, она жила в квартире этажом ниже, прямо под нами, но, когда мы встречались на лестнице, она чаще всего бывала одна. Да, иногда с ней я видела каких-то людей, как мужчин, так и женщин. Она была самой обычной девушкой, которая жила одна, а мы, собственно говоря, мы живем здесь меньше полугода». «Вы целыми днями дома?» «Половину времени, да». Мальчику надоело слушать, он дернул мать за руку, и она отвлеклась. «Сможете опознать кого-то из тех людей по фотографии?» «Каких людей? Юаким, прекрати!» Чтобы успокоить сынишку, мать крепко взяла его за руку. Гуннар странно терпеливо ждал. «Тех, в чьем обществе вы видели вашу соседку?» «Извините?» Мия нагнулась к сынишке и, глядя ему в глаза, тихо заговорила. «Маме нужно поговорить с дядей. Пожалуйста, найди себе занятие. Поиграй в кубики». «Нет!» Юаким-младший раскапризничался, топнул ногой, гневно посмотрел на инспектора. Тот невозмутимо достал кисет и начал скручивать самокрутки. Малыш, как завороженный, смотрел на стопку фильтров на стеклянной столешнице. Его мать успела одуматься. «Откровенно говоря, я не обращала особого внимания на тех, с кем общалась моя соседка. Нет, думаю, я их не узнаю». Инспектор не поднял головы. «Но вы ведь живете здесь уже полгода, а по вашей лестнице не перемещаются стада жильцов». Мия Бьерке не ответила. «А ваша соседка снизу была такой привлекательной?» Продолжал Гуннар странно. «Многие мужчины наверняка провожали ее одобрительными взглядами. И ваш муж тоже». Она пришла в замешательство. Гуннар странно позволил себе едва заметно улыбнуться. Он понял, что она решила истолковать его вопрос в лучшем смысле. «Честно говоря, не думаю, что узнаю кого-то на снимке после краткой встречи на лестнице». «Да, не думаю». Гуннар странно убрал самокрутки и встал. В замке повернулся ключ, и Йоаким-младший бросился к двери. Мия вышла за ним в прихожую. Пока хозяйка встречала мужа, Гуннар странно решил покурить. Он приоткрыл окно и, выпуская туда дым, слушал, как перешептываются хозяева, и радостно кричит мальчик. Судя по всему, мать взяла его на руки. Вскоре хозяева вернулись в гостиную. «Курите, курите!» Мия махнула рукой. «Сейчас найду вам пепельницу». «Это тот самый господин из полиции», — обратилась она к мужу. Хозяин дома протянул руку Гуннар Странне. На вид инспектор дал бы ему лет 35, не больше. Рука у него оказалась влажной. Может быть, от того, что он только что снял перчатки. Он официально поклонился, и густая жесткая челка упала ему на лоб. Гуннар Странно заметил, что на затылке волосы у Йоакима-старшего выстрижены скобкой. Судя по оживленному взгляду, он был человеком неуемной энергии. «Мы расследуем убийство молодой женщины, жившей этажом ниже», — мягко объяснил Гуннар Странно. «И давно пора». Стряхнув пепел в пепельницу, поданную хозяйкой дома, Гуннар Странно поднял взгляд на Йоакима Бьерке. Тот скривил толстые чувственные губы в подобии гримасы. Инспектор решил испробовать прямой подход. «Вы когда-нибудь бывали в ее квартире?» Хозяин ответил не сразу, но Гуннар Странне этого хватило. Его собеседника нельзя было назвать дураком. Он прикидывал все «за» и «против». «Да». Мия Бьерке пристально смотрела на мужа. «Сколько раз?» На сей раз молчание затянулось. «Я ей помогал, верно, Мия? Помнишь, зимой у нее сел аккумулятор, и она ко мне обратилась, и потом, в конце концов, она ведь была нашей соседкой?» Он развел руками, словно умоляя о снисхождении. Гуннар Странно задумчиво кивнул. «Ее квартира гораздо меньше вашей. Если вы не против, я у вас немного осмотрюсь». «Вообще-то я против». Йоаким Бьерке снова скривился. Гуннар Странно затянулся и изобразил недоумение. «Вы ведь хотите, чтобы убийство вашей соседки раскрыли?» Тот не отвел взгляда. «Сначала вчера», — буркнул он. «Все утро ваши люди хлопали дверьми, топали туда-сюда. Потом мы весь вечер ждали, что к нам кто-то придет. Я отменил две важные встречи. С такими темпами вы раскроете убийство где-нибудь в следующем веке». «Кем вы работаете?» — поинтересовался Гуннар Странно. «Я финансовый консультант и аудитор». «Частный?» — уточнил Гуннар Странно. «Да». «Есть у вас визитная карточка?» Хозяин безропотно достал бумажник и протянул ему карточку с логотипом компании и цветной фотографией. Гуннар Странно повертел карточку между пальцами. «Итак, господин Бьерке». Он по-прежнему смотрел своему собеседнику прямо в глаза. «Раз план вашей квартиры — военная тайна, будьте добры, скажите, какие комнаты находятся непосредственно над квартирой Рейдун Росендаль?» «Спальня», — ответила за мужа Мия, по-прежнему державшая на руках ребенка и неуверенно покосилась на мужа. «Наша спальня почти прямо над ее квартирой», — продолжала она с вымученной улыбкой. «Как вы понимаете, дом у нас старый, и перегородки очень тонкие». Гуннар Странно повернулся к ней. «Значит, в субботу. Вы что-то слышали?» «Нет. Мы рано легли спать. Мы всегда ложимся рано, потому что Йоаким-младший просыпается ни свет ни заря, а по воскресеньям мы обычно ходим на прогулки и...» «Как вы, возможно, заметили, когда заглянули к соседке? В ее квартире все было перевернуто вверх дном», — перебил ее Гуннар Странно. «Мы не исключаем того, что к ней залез грабитель. Воры-домушники обычно стараются не шуметь. С другой стороны, если хозяйка оказала ему сопротивление, то вряд ли под вами было тихо. «Никто не вламывается в дом рано утром в воскресенье, когда все спят», — досадливо выпалил Йоаким Бьерке. Гуннар странно повернулся к нему и ледяным тоном ответил. «Я сталкивался с подобными случаями много раз. Иногда по утрам в квартиры одиноких женщин вламываются насильники». Он мог бы еще много сказать, но вовремя прикусил язык и обратился к хозяйке дома. «А слышали вы, как она возвращалась домой накануне, в субботу?» «Нет, все было так же, как всегда». Она развела руками. «А в воскресенье утром?» «Я встала в 8, нехотя ответила она. «Йоаким уже принимал душ. Он тогда как раз вернулся с пробежки». Она улыбнулась мужу. «Мы позавтракали. Делали все как обычно. Занимались всякими домашними делами. Вы ведь понимаете. Потом мы погуляли у реки, правда, совсем недолго». «По вашим словам, входная дверь в квартире вашей соседки была приоткрыта и хлопала. Вы обратили внимание на дверь еще до того, как нашли тело. Вы заметили, что дверь хлопает, когда шли на прогулку?» Йоаким покачал головой. Мия задумалась. «Сама не знаю», — сказала она наконец. «Зато точно помню, что обратила внимание на дверь, когда потом мыла лестницу. Наверное, хлопанье двери врезалось мне в память, потому что там стоял малыш». «А вы?» «Господин Бьерке», — нарочито сухо обратился Гуннар странно к ее мужу. «Вы вернулись с пробежки до 8?» Тот кивнул с угрюмым видом. «И долго вы бегали?» Бьерке пожал плечами. «Обычно я бегаю до завтрака, сразу после того, как проснусь. Бег трусцой полезен для здоровья». Он покосился на пепельницу, стоящую перед Гуннар Странной, в отличие от некоторых вредных привычек. Инспектор сделал вид, что не слышал ядовитого замечания. «Вы кого-нибудь видели?» «Если и видел, то не помню». «Когда вы утром вышли, дверь подъезда была заперта?» «Нет». «Вы уверены?» «Да, совершенно уверен». «И часто у вас так бывает?» Бьерке снова пожал плечами. «Иногда дверь заперта, иногда нет. Все зависит от того, кто последним входит в дом или выходит». «А ворота в арке были заперты?» «Нет». «И часто они открыты?» «По-всякому бывает». Гуннар странно подпер подбородок руками и молча посмотрел на своего собеседника. Тот не отвел взгляда. Инспектор повернулся к Мии. «Вы не слышали, как ваш муж выходил из дома и потом вернулся?» Она нерешительно перевела взгляд с инспектора на мужа и обратно. Вопрос явно был ей неприятен. Гуннар странно снова обратился к мужу. «Вы кого-нибудь заметили у дома или неподалеку, когда вышли на улицу?» «Нет». «А когда вернулись?» «Кажется, на улице стояло такси. А может, проезжал трамвай, кто знает. Ничего особенного я не заметил, я ведь бегал». «Значит, дверь в квартире вашей соседки снизу была открыта и хлопала?» «Я уже ответил на ваш вопрос. Но вы целых 3 раза проходили мимо нее по лестнице». «Да, верно». «Вы заходили к соседке утром в воскресенье?» «Нет, конечно, не заходил». «Кто-нибудь из вас слышал шум из ее квартиры в субботу вечером или в воскресенье утром?» Гуннар странно пристально посмотрел на супруга Бьерке. «Нет», — Мия покачала головой. «Вы когда-нибудь бывали в ее квартире?» — обратился он к ней напрямую. «Нет», — ответил за жену Йоаким. Гуннар странно покосился на него. Уж слишком быстро он ответил. Откуда-то изнутри подымалась злость. «Ваша жена совершеннолетняя и в юридическом смысле дееспособна. Либо она будет отвечать на мои вопросы самостоятельно, без вашей помощи в собственном доме, либо мне придется перенести беседу в другое место и вызвать вашу жену ко мне в кабинет, где вы не будете ее перебивать». Йоаким-старший промолчал. Гуннар странно снова повернулся к Мии, глубоко вздохнул и наградил ее ослепительной улыбкой. «Вы когда-нибудь бывали в ее квартире?» Мия быстро покачала головой. «Несколько раз». Инспектор поднялся и взял со стола записную книжку. «На сегодня все», — сказал он. «Следственные действия, предпринимаемые нами, характерны для всех дел такого рода. На начальном этапе мы стремимся собрать как можно больше важной информации, необходимой для построения версий. Поэтому наши сотрудники еще придут к вам и запишут ваши показания. Мы рассчитываем на то, что свидетели будут охотно сотрудничать с нами. Добрая воля свидетелей – залог нашего успеха». Гуннар странно понял, что далее говорить бессмысленно. Хозяева отнеслись к его словам совершенно равнодушно. Он направился к выходу. Никто не встал, чтобы проводить его. Глава 4. Выйдя на улицу, Гуннар странно прождал ровно 4 минуты. Потом на служебной машине подъехал Франк Фрелик. Автомобиль притормозил и остановился рядом с ним. Гуннар странно сел, но не пристегнулся. «Что ты выяснил?» — тяжело дыша спросил он и принялся расправлять плащ. «Я заезжал на ее работу». Фрелик изогнулся и взял с заднего сиденья потертый темно-коричневый кожаный кейс. Извлек оттуда стопку бумаг. Она числилась в так называемом отделе обслуживания клиентов, иными словами, была агентом по продажам. Пришла по объявлению, проработала в компании полгода. Он снова наклонился вперед. «Я побеседовал по телефону с сотрудницей по имени Соня Хагер. У меня сложилось впечатление, что компания маленькая. По словам Сони Хагер, круг полномочий работников довольно широк. Судя по всему, помимо продаж, Рейдун выполняла и другие обязанности». Когда за рулем сидел Фрелик, в машине сразу становилось тесно. Его колени задевали рулевое колесо, хотя он отодвинул свое сиденье как можно дальше. Когда он принялся листать бумаги, Гуннар странно пришлось вжаться в стекло, чтобы его напарнику осталось место для манипуляций. Школу она окончила в родном городке, где-то на северо-западе, в Фюльке-Мёре-Умсдал. Фрелик почему-то бороду, черную с отдельными седыми прядями, чесал. Такими же были и волосы. И шевелюра, и борода воинственно топорщились. Из-за этого Гуннар странно немного завидовал Фрелику. Немного утешала только ранняя седина, хотя напарнику еще не исполнилось 30. Потом она переехала в Осло. Фрелик читал с листа, немного гнусавя. Сменила две временные работы, которые получила, обратившись в агентство по найму. В общей сложности продержалась там несколько месяцев. В остальном сведений маловато, но мне удалось выяснить, что в течение года после переезда в столицу она работала на почте. Уволилась 1,5 года назад, потому что хотела учиться. 13 января прошлого года записалась в университет Осло, но не сдала первую сессию. 4 мая зарегистрировалась на бирже труда. В начале октября прошлого года приступила к работе в акционерной компании «По Partners». «По» — это программное обеспечение, — пояснил Фрелик. Время от времени подрабатывала кассиршей в кооперативном магазине. Гуннар странно кивнул, глядя, как его молодой напарник листает лежащие на коленях бумаги. По словам Фрелика, жертва снимала квартиру у знакомого учителя. Тот нанялся на работу в Финмарк по контракту, чтобы выплатить кредит, полученный на учебу. В Финмарке он живет уже 2 года. «Этот учитель уже 2 раза нам звонил и просил найти ему нового жильца». Не переставая листать записи, Франк Фрелик тяжело вздохнул. «Просто сухарь какой-то!» «Продолжай». Гуннар странно по-прежнему смотрел на улицу. Из арки вышли два хиппи. Тощие, в просторных одеждах, похожие на двух ворон, они побрели в сторону Саннергата. Фрёлик тем временем сообщил, что отец жертвы умер, а мать жива. У нее есть сестра, на 2 года старше. Зять трудится на буровой платформе в море. Сестра с мужем живут в Флеккерфьорде. Жертва регулярно навещала мать и сестру. Мать спрашивает, когда родственникам выдадут тело для похорон. Как у нее обстояли дела с деньгами? «Пока не ясно», — признался Фрёлик. «И в почтовом ящике у нее тоже пусто», — добавил Гуннар странно, немного помолчав. «Ни сестра, ни мать никаких ее знакомых вспомнить не могут, кроме как по компании «По Партнерс», где она работала», — продолжал Фрёлик, шурша бумагами. «Обе не видели ее уже довольно давно, но письма получали регулярно. В последних письмах не было ничего необычного или странного. Убийство стало для них громом среди ясного неба. Сколько у нее на счете в банке?» «Ноль. Повторяю, пока еще все не ясно, но мы нашли счет, на который ей перечисляли зарплату. Там ничего нет». «Хорошо», — негромко пробурчал Гуннар странно. «Фрёлику удалось много всего нарыть. Постепенно образ покойницы приобретал объем, очертания. Она уже не была просто трупом, но картинка получалась размытая. В ней недоставало важных подробностей. Никто из соседей ничего не видел и не слышал», — продолжал он. «Ни грохота от падающих предметов, ни шума борьбы». Он закурил. Фрёлик медленно опустил стекло. «Вон та парочка в воскресенье утром возвращалась домой после бурной вечеринки». Гуннар странно кивнул в сторону двух хиппи на улице. «Они утверждают, что видели незнакомого типа с окровавленным лицом и волосами, стянутыми в конский хвост. Когда они входили, он слонялся у ворот. Однако с уверенностью сказать, заперли они за собой ворота или нет, не могут». «Надо свозить их к нам. Пусть составят фоторобот», — предложил Фрёлик. «Напрасная трата времени», — высказался Гуннар странно. «Они явились такие обдолбанные, что только через 1/4 часа вспомнили. У того типа волосы были стянуты в конский хвост. Нет, от них толку не жди». Какое-то время он молча курил. Сигарета тлела неровно. Гуннар странно подул на нее. Бумага занялась и с другой стороны. «На теле жертвы множественные колото-резанные раны», — продолжал он. «Похоже, убийца действовал в приступе ярости. Кроме того, в квартире полный кавардак, что тоже наводит на определенные мысли. Выдвижные ящики перевернуты, все их содержимое на полу. Возможно, преступник искал ценные вещи». «Но из квартиры ничего не пропало», — без выражения возразил Фрёлик и принялся зачитывать по бумажке: «Музыкальный центр на месте, телевизор и деньги не тронуты». «Возможно, она и подралась с преступником», — буркнул Гуннар странно. «Но мне не нравится, что дверь не повреждена. С другой стороны, когда Мия Бьерке нашла труп, дверь была не заперта». «Там ригельный замок», — снова прочел Фрёлик. «Открыть его не составляет труда». Он погладил бороду и откинулся на спинку кресла. «Возможно, хозяйка забыла запереться на ночь, а может, сама открыла убийцу и впустила его». Гуннар странно посмотрел на улицу. «В окно никто не влезал», — объявил он и посмотрел на своего напарника в упор. «Как, по-твоему, ее изнасиловали? Ведь на жертве не было ничего, кроме ночной рубашки». Черные глаза Фрёлика смотрели куда-то внутрь. «Конечно, «Неизвестно, когда именно к ней вломился преступник», — проворчал он. «Но если она спала, а тот тип позвонил в дверь...» Он задумался, подбирая нужное слово. Гуннар странно подался вперед и смял окурок в пепельнице, но выбрасывать не стал. «Если она вскочила в ночной рубашке и открыла дверь», — продолжал Фрелик, — «а потом тот тип ее изнасиловал, кто-то непременно должен был что-то слышать». Гуннар странно снова вспомнил о семействе Бьерке. «Их спальня над самой квартирой убитой». «Нет, никто ничего не слышал», — мрачно повторил он. «Более того, никто из соседей ничего не может сообщить о ней, кроме того, что она была симпатичной девушкой». Но это мы знали и так. Никто ее как следует не знал, и, похоже, эти люди почти не общались. Фрелик кивнул. «Да, так часто бывает. Я живу в своей квартире 4 года, но понятия не имею, кто мои соседи по лестничной клетке». «Но не все такие придурки, как ты». «Суть в том, что люди не знают друг друга, хотя живут бок о бок». «Можно не знать всю подноготную. Но ведь не слепые же они. Человеческим особям свойственно любопытство». Оба помолчали. «А если у нее был приятель?» — спросил Фрелик. Гуннар странно медленно опустил стекло и выкинул окурок на дорогу. «Хочешь сказать, он ее приревновал, и они поссорились?» Он склонил голову на бок. «Возможно. Тогда ночнушка подходит. И все же мне не нравится, что дверь была открыта. Приятель запер бы ее за собой». «Может, он испугался и убежал», — предположил Фрелик. «Или у него не было ключа от ее квартиры». «Ого». Гуннар странно вспомнил, как выглядела грудь покойницы. «Ты ведь ее видел?» «Да?» «Да». «Приятель на такое способен?» Не дожидаясь ответа, Гуннар странно распахнул дверцу. «Пошли, Франки! За работу!» Глава 5. Франк Фрелик сидел, скривив губы в язвительной улыбке. Странно слышать, как босс обращается к нему Франки. Хотя именно так его называют почти все. В детстве соседские мальчишки сразу сообразили, что «Франки» звучит круче, чем «Франк», и подлизывались к нему на футбольных тренировках или если клянчили яблоко. С детства такое обращение закрепилось. Но Гуннар странно не спешил последовать общему примеру. Обычно он обращался к нему по фамилии. «Верно, Фрелик? Как ты думаешь, Фрелик?» И при этом, как всегда, боролся с приступами мучительного кашля и щелкал пальцами. Комичное зрелище. Тем более странно слышать, как старый брюзга с пронзительным взглядом называет его Франки. Он убрал бумаги и последовал за Гуннар странный. Инспектор широким шагом перешел на ту сторону. У дома жертвы остановился, задрал голову и стал смотреть куда-то вверх. Потом развернулся, перешел обратно и снова принялся разглядывать фасад здания. Франк тоже задрал голову и прищурился. Как всегда, его поразила неожиданная красота лепных карнизов. Умели же раньше строить. И скульптуры. Одна показалась ему новее остальных. Квадратные оконные проемы без каких-либо украшений были вписаны в фасад органично и не портили вид. «Вон там», — показал Гуннар странно. «Оттуда ее квартира видна как на ладони. Пошли на верхний этаж». Оба запыхались, пока поднялись на самый верх. В подъезде свет не горел, поэтому невозможно было прочесть фамилии жильцов на табличках. Судя по всему, наверху было 2 квартиры, хотя жили только в одной. Вторая дверь была до половины завалена картонными коробками и мешками с мусором. Франк нагнулся и прочел имя, выбитое на почерневшей пластинке. Арвид Юхансен. «Фараоны!» — буркнул открывший им старик. «Так и думал, что скоро вы явитесь по мою душу!» Они вошли в тесную и душную квартиру. Здесь тяжело пахло табаком, пылью и чем-то вроде дохлой рыбы. Видимо, хозяин не утруждал себя уборкой. Линолеум на полу был покрыт разнообразными пятнами. Давно немытый пол стал липким. Старый ворчун оказался крепкого сложения. Наверное, в молодости был настоящим здоровяком. Он сохранил прямую осанку, но ноги у него не гнулись, а дышал он с присвистом. Астматик. Седые короткие волосы не поредели. Под глазами и под подбородком болтались большие морщинистые мешки. Глаза у старика были красными. Наверное, лопнул сосуд. Он проковылял в маленькую гостиную и сел в вытертое серое кресло у окна. На другом конце комнаты стоял маленький телевизор с видеомагнитофоном. На экране порно-актриса, постановая, брала в рот огромный член. Франк не сразу сообразил, на что он смотрит. Вскоре Юхансен щелкнул кнопкой на пульте и остановил воспроизведение. Затем он взял самокрутку из пепельницы на столе. Сигарета еще не потухла. Он снова раскурил ее и затянулся, после чего с хрипом закашлялся. После того, как приступ прошел, он сплюнул в платок и выжидательно посмотрел на Гуннарстранну. Инспектор с безмятежным видом стоял у окна. Франк осмотрел комнату. Голые стены. Пол завален порножурналами. Обнаженные женщины в разных позах высовывали языки. На столе раскрытый журнал. На развороте огромное изображение голой девушки в красном рождественском колпаке и с бананом в паху. Ноги ей разводили в сторону мускулистые мужские руки. «Есть чем согреться в зимние холода», — заметил Юхансен, проследив за взглядом Франка, и хихикнул, прикрыв рот кулаком. Впрочем, хихиканье скоро сменилось кашлем. Гуннар странно смотрел в окно до тех пор, пока старик не отдышался. «Подойдите сюда, Юхансен», — не оборачиваясь, приказал он. Хозяин квартиры повиновался, хотя Гуннар странно не доставал ему и до середины груди. «Вон та квартира с занавесками на окнах, под углом к вашей». «Да, она там жила». Юхансен снова сел. «Наша кобылка!» Он подмигнул Франку. «Любила потрясти сиськами, а у нее были грушевидные, такие задорные, и задница какая надо, полная, круглая, а там внизу рыжие волосы!» Рука, держащая самокрутку, задрожала. Юхансен подошел к Гуннарстранне и ткнул пальцем в нужное окно. «Ну да, она там жила». Старик принялся расхаживать туда-сюда на негнущихся ногах. Франк старался не смотреть в его налитые кровью глаза. Всякий раз, как Юхансен поворачивался к нему, глаза у него сверкали, как стоп-сигналы. «Вам надо найти молодого парня», — просипел старик. «Ему лет 25-28. Особых примет нет. Волосы длинные, черные. Он их стягивает в конский хвост. Девушки таких любят». Перед тем, как сесть, он уставился в потолок. Самокрутка успела потухнуть, и он долго и безуспешно чиркал старой облупившейся зажигалкой. Пламя удалось зажечь не сразу. Гуннар странно и Фрелик следили, как старик сцепил пальцы, чтобы не дрожали. Наконец получилось. Юхансен затянулся, выпустил дым и продолжал. «Я всю ночь наблюдал за ними. Видел, чем они занимались. Фрёлик и Гуннар странно переглянулись. Она была настоящая розочка. Знала, что по вкусу нам, старичкам. Он улыбнулся влажными губами и подмигнул Гуннар Странне. «Что именно вы видели?» — спросил Гуннар Странно. «Что именно?» — старик снова засипел. «А как по-вашему?» Он поднял правую руку, соединил большой и указательный пальцы и потыкал в получившееся кольцо пальцем левой руки. Рассмеялся, но тут же прикрыл рот кулаком. Его снова одолел кашель. Франк тоже подошел к окну и приоткрыл его. Вдохнул свежий воздух. Какое-то время Юхансен только сипел, пытаясь справиться с очередным приступом. Потом хрипло продолжал. «Они не выключили свет и занавески не задернули. Так что я сидел и любовался, как она лежит на спине и играет со своими сиськами!» Он затих, наклонился вперед, смял окурок. «Бесплатно! И все зря!» Он нахмурился, по его лицу пробежала тень. «Провалиться мне, если я понимаю, почему он!» Заговорил он с другой интонацией. Запах дохлой рыбы немного ослаб. На измученном лице старика проступило болезненное выражение. Он мучительно подыскивал слова. Закрыл лицо руками. «Никак не могу взять в толк, зачем он потом ее прикончил?» Кожа у него на руках была грубой, морщинистой. «Как он ее убил?» Нарушил тишину голос Гуннар Странны. Хотя он спрашивал вполне дружелюбно, с умеренным любопытством, Юхансен дернулся. «Да какая разница? Поймайте его поскорее!» Если раньше в голосе старика слышалась боль, то теперь все прошло. Глаза у него сделались такими же холодными, как в начале, когда он встретил их на пороге. «Вы не ответили на мой вопрос. Как он ее убил?» «Зарезал, конечно!» Молчание в комнате стало осязаемым. «Да чего вы спрашиваете? Разве сами не видели?» Гуннар Странно подошел к старику вплотную. «Как?» Тихо спросил он. Юхансен не ответил. Вроде бы чуть сгорбился под пронзительным взглядом лысеющего коротышки. Франк не сводил взгляда с Юхансена. «Боится он? Или просто держится вызывающе?» Гуннар Странно, пятясь, обошел стол. Сел на диван. Полистал один из журналов. «Ну и вкусы у вас, Юхансен!» Презрительно бросил он. Старик не обернулся, даже не шелохнулся в кресле. Он смотрел прямо перед собой, в одну точку на стене. «Смотрите!» Гуннар Странно поднял журнал. «Да посмотрите же, Юхансен!» Старик обернулся. Инспектор положил журнал на стол. Франк заглянул ему через плечо. «Что там привлекло внимание Гуннар Странны? Текста в журнале не было. Только фотографии. Черно-белые, судя по качеству, любительские, снятые под неудачным углом, при плохом освещении, размытые». Гуннар Странно принялся листать журнал, медленно, страницу за страницей. Снимки иллюстрировали судьбу одной блондинки. Сначала ее привязывали к стулу веревкой и цепями, которые глубоко врезались в кожу. Совершенно голая она испуганно смотрела в камеру. Огромные, как блюдца, глаза, вздувшиеся вены на шее. «Как будто ей очень больно», — подумал Франк. «Интересно, ей в самом деле больно? Или она играет?» На следующем снимке блондинка висела вниз головой, по-прежнему закованная в цепи, по-прежнему совершенно раздетая, и на лице словно отпечатался безмолвный крик. Грубая мужская рука держала ее за волосы и приставляла к горлу кинжал. На лезвие отчетливо просматривалось темное пятно. Уж не кровь ли? Гуннар странно оторвал взгляд от журнала. Может быть, все случилось именно так? Юхансон не ответил. Гуннар странно перевернул страницу. Еще одна женщина. Снова связана. Толстая черная веревка поперек груди. Веревки растягивают ноги в разные стороны и две руки. Неизвестный душит женщину, затягивая веревку у нее на шее. «Любите смотреть, как женщин душат?» «Да, Юхансон?» — прошептал Гуннар странно. «Может, вы и сами мечтаете набросить на кого-то петлю? Может быть, об этом вам грезилось, когда вы в ту ночь сидели тут, мастурбировали и мечтали, как спуститесь к хорошенькой соседке и медленно затянете петлю у нее на шее? Вам хотелось душить. Душить ее, пока ее тело не обмякнет в ваших руках?» Глаза у Юхансона остекленели. Он без всякого выражения смотрел на коротышку инспектора. Гуннар странно встал и снова обошел вокруг стола. «Поймать меня хотите? Хрен вам!» С ненавистью выплюнул старик, когда коварный инспектор подошел к нему вплотную. «Юхансон, вы же не идиот? Объясните, как вы вообще могли что-нибудь видеть, если занавески в той квартире были задернуты?» «Она их потом задернула!» «После того, как он откланялся!» «Дала мне полюбоваться всем, пока он не ушел, а потом задернула занавески. Подошла к окну и еще рукой мне помахала». Последнюю фразу он произнес с болью, как раньше. Франк нахмурился. Неужели жертва в самом деле помахала старику рукой? Гуннар странно выпрямился. Расстояние между его головой и головой старика увеличилось до полуметра. «Значит, ее приятель просто ушел?» «Да?» «Не убив ее?» «Он ждал. Специально дожидался, пока она задернет занавески. А потом вернулся и прикончил ее». «Вы все сейчас придумали?» «Это очевидно для всех, у кого есть мозги!» Юхансон немного успокоился. Ему больше не угрожали. Он стиснул в руке кисет. Гуннар странно подошел к окну и прижался носом к стеклу. «Мне нужно знать, что вы видели до мельчайших подробностей», — хладнокровно объяснил он и тоже закурил. «Больше ничего. Не то, что вы вообразили, не то, что вам показалось, а именно то, что вы видели». Юхансон встал. «Тогда я расскажу вам все как есть», — неожиданно просипел он. Хотя старик нагнулся и оперся ладонями о подоконник, он по-прежнему возвышался над коротышкой Гуннар Странной. «Выложу все на чистоту». Он самодовольно хихикнул. Его губы расплылись в гаденькой улыбке. Франк взволнованно выпрямился. Юхансон ткнул пальцем вниз. «Видите? Деревянный забор. За ним старый дом ломают». Он показывал на участок, соседний с домом жертвы. Место сноса огораживал довольно высокий деревянный забор. «Вон там он и вылез», — хриплым шепотом продолжал Юхансон. «После того, как убил мою розочку...» Глаза старика затуманились, подернулись пеленой. Он как будто разговаривал с кем-то несуществующим или с самим собой. «Только меня ему не провести. Я-то все видел. Он, наверное, не хотел, чтобы его заметили. Нарочно жался к стенам. Не пошел в ворота. Решил выбраться незаметно, перелез через забор. Я видел, как он зацепился за колючую проволоку наверху. У него вся морда была в крови. Потом он, наконец, спрыгнул на ту сторону. Гуннар странно с рассеянным видом смотрел в окно. Юхансен боролся с новым приступом кашля. «Прошла целая четверть часа!» Он кашлянул в кулак и сел с тем же торжествующим выражением на лице. Гуннар странно, задумчиво нахмурился. «По-вашему?» Он вышел во двор, перелез на соседний участок, где сносят старый дом. «Зачем ему лазить через забор? Ведь он мог спокойно выйти на улицу через ворота». «Бог знает, зачем он полез через забор, но я все видел!» Юхансен фыркнул. «Наверное, понимал, что ему грозит за убийство!» Гуннар странно резко прервал повисшую паузу. «Когда они вчера пришли?» Юхансен пожал плечами. «Почему вы стали туда смотреть? Что привлекло ваше внимание? Может быть, шум?» «Нет», — промямлил Юхансен, снова вставая. «Я просто заметил, что у нее горит свет. Она включила свет. Было поздно, час ночи, наверное. Я сходил в туалет, увидел, что внизу свет горит. Ну и раз с ней был тот парень...» Он многозначительно улыбнулся. «Я и подумал, сейчас мы кое-что увидим!» Его смех снова перешел в приступ кашля. Дрожала рука, в которой он сжимал зажигалку. «После того, как молодой человек вышел утром, в дом кто-нибудь входил?» Юхансен задумался. «Вы видели, как кто-то входил в ворота?» — перефразировал вопрос инспектор. Юхансен по-прежнему не отвечал. «Вы видели, как кто-то входил?» «Нет!» — ответил, наконец, старик, не глядя на Гуннарстранну. «Вы уверены?» «Да!» «Когда он от нее ушел?» «В пять, может быть, в шесть». «Юхансен, я точно знаю, что между пятью и шестью утра люди приходили и уходили». Юхансен не ответил. «Может быть, вы просто плохо смотрели, а?» «Я рассказал вам, что я видел». «Не все». «Мать вашу! Я сказал, что я видел». «Что делал тот тип после того, как перелез через забор?» «Что он делал?» «Да». «Он побежал или...» «Да, взял ноги в руки». «Парень с конским хвостом?» «Да». «Если я скажу, что два свидетеля готовы присягнуть, они видели мужчину с конским хвостом за воротами между пятью и шестью?» «И что?» Инспектор подошел к нему ближе. «Юхансен, вы совершенно уверены, что он перелезал через забор?» «Я же сказал вам, что я видел». «Но почему вы не видели еще двоих?» Юхансен из-под лобья посмотрел на Гуннарстранну. «Теперь припоминаю», — холодно ответил он. «Они приехали на такси примерно в то время, когда тот тип лез через забор». Франк напряженно вглядывался в непроницаемое лицо старика. Невозможно было определить, что происходит у него внутри. Дышал он с присвистом, слабо и ритмично, как раньше. «Вы заметили что-нибудь еще?» — выпалил Гуннар странно. «Я уже рассказал вам все». «Больше никого не видели?» Старик покачал головой. Лицо у него закаменело. «Юхансен, поймите, это очень важно. Вы видели, как кто-то еще входил в ворота?» «Я уже сказал вам, что я видел!» — заорал Юхансен. «Он спрыгнул с забора через четверть часа после того, как она задернула занавески!» Гуннар странно его как будто не слышал. Оскалив зубы в улыбке, он спросил. «Вы видели, как она трахалась еще с кем-то?» Юхансен посмотрел на него в упор. Смотрел он долго. «Значит, перед тем, как она задернула занавески, она вам помахала?» Да? Молчание. Юханссон курил и смотрел в потолок. Вы заметили, что у нее рыжие волосы на лобке. Должно быть, вы очень внимательно ее разглядывали. Юханссон смял окурок в пепельнице, послюнив палец, потушил горящие табачные крошки. Как она предпочитала? Старик задышал тяжелее. Сверху или снизу? Долго у них обычно это продолжалось? Он тяжело дышал, тихо посвистывая. Франк поймал себя на том, что смотрит на часы. Увидев, что Гуннар странно еле заметно кивает, он снова сосредоточился на старике. «Значит, вы просидели у окна всю ночь с субботы на воскресенье?» «Потом я заснул!» Юханссон поерзал в кресле. «Я часто засыпаю в кресле. Так муторно каждую ночь раскладывать диван!» Франк проследил за его взглядом. Старик смотрел на диван, где лежал какой-то тряпичный комок. Ему не сразу удалось опознать обычную клетчатую фланелевую рубашку. Глава шестая. Франк Фрелик не сразу почувствовал вкус к ловле лосося. Он вырос в Осло и потому никогда не рассчитывал грести на лодке для богачей, купивших лицензию на лов рыбы на реке Намсен. В детстве он занимался только подледным ловом в Вестмарке. Иногда он рыбачил на озерах в окрестностях Осло. Иногда ему даже удавалось поймать щуку. Скоро рыбалка превратилась в увлечение, занимавшее все его свободное время. Как-то на Рождество он попросил себе в подарок снасть для ловли нахлыстом, которую нашел в чулане. Вскоре произошло одно событие, которое навсегда изменило его отношение к рыбалке. Несколько лет назад Фрелик с двумя приятелями, состоявшими в обществе охотников и рыболовов, поехал в отпуск. Ехали они на старом Форде Таунусе Франка, тогда еще не окончательно развалившемся. По пути они заехали на фестиваль джаза в Молде послушать Альберта Кинга. Оттуда повернули на север и одну ночь нелегально рыбачили на берегу тихой реки. В лунном свете поблескивали омуты. Было сыро и холодно. Их закусали комары. От реки тянуло прохладой, свежестью и чем-то сладким. Он забросил телескопическую снасть. Леса какое-то время лежала на поверхности воды, похожей на кожу. На ночном небе висела огромная красная луна. В кристально чистой воде виднелось ее увеличенное отражение. Как будто красный мост протянулся от одного берега до другого. Тогда-то это и случилось. Дернула руку. Леска напряглась, как возбужденный член. Так началась битва, которую он потом не сможет вспомнить во всех подробностях. В памяти осталось небывалое волнение. Ноги будто парализовало в ледяной воде. Он осторожно начал тянуть и окликнул друзей. Те, такие же взволнованные, метались по берегу, ища острогу и подавая советы. Крепкое удилище ходило ходуном и иногда скрывалось под водой. Рыба попалась мощная. От напряжения у него свело плечи. И еще он страшно боялся, что плохо наживил муху. С каждым метром лески, вытянутым из воды, в нем крепло ощущение победы. Наконец над водой показалась черная спинка лосося. Рыбина податливо извивалась в воздухе и упала к его ногам. Достаточно было одного раза, и он заразился на всю жизнь. Ловля нахлыстом стала его великой страстью. Было раннее утро. В ожидании, когда его примут в Институте судебной медицины, он успел зайти в книжный магазин «Танум», где купил увесистый том о насекомых. Ему хотелось понять, как они меняются. Яйцо, личинка, куколка. В книге описывались все виды насекомых, какие встречаются в Норвегии. Он купил книгу с подсказки «Гуннар Странный». Фрелик как-то обмолвился, что хочет делать реалистические модели. Потом он повез покупку домой. Свернув шоссе, почувствовал, как подвело от голода живот. Он поехал короткой дорогой мимо церкви в Манглеруде. На улице были установлены знаки «Стоянка запрещена». По тротуару медленно двигалась желтая подметальная машина. К своему дому Фрёрик добрался задним ходом. Поднялся на лифте на 9-й этаж. Вошел. Как только он открыл дверь, он услышал, как Ева Брит что-то мурлычет себе под нос. Так напевают люди в наушниках, не знающие о том, что их кто-то слышит. Он улыбнулся себе в бороду. Не рассчитывал на то, что она к нему приедет. Он положил покупку в прихожей, осторожно заглянул в гостиную и замер на пороге. Обнаженная Ева Брит лежала в шезлонге, закинув ногу на ногу и выставив пышную грудь. Комнату заливал солнечный свет. Лучи проникали внутрь через большие панорамные окна. На ковре, покрытом длинными светлыми волосами, отпечатался желтый квадрат. В солнечном свете плясали пылинки. Ева Брит покачивала ногой в такт музыке. Все ее тело было словно на пружинах. Подрагивали и ее груди с темно-розовыми сосками. Но лицо в наушниках оказалось уродливым и ненастоящим, как будто она надела маску горгульи из папье-маше. Почувствовав на себе его взгляд, она открыла глаза. Они блестели, как изюмины на поверхности овсяной каши. «Что с твоим лицом?» — спросил он, как только она сняла наушники. «Йогурт», — ответило лицо, похожее на овсянку. «Маска для лица! Осторожно!» Он сел с ней рядом и, не удержавшись, погладил нежный изгиб шеи. «Я думал, ты в университете». Рука, двигаясь, словно по собственной воле, сместилась ниже, к плоскому животу. «Все утро зубрила. Ужасно устала». «Где твоя дочь?» «У своего отца». Изюмины в каше потемнели. Она положила ладонь ему на плечо, погладила. «У тебя пальцы холодные». Она говорила, как будто ей было трудно дышать. Он кивнул и легко пробежал кончиками пальцев по ее груди. Потом нагнулся и лизнул ее щеку. «Вкусно». Она хихикнула, когда он пощекотал ее языком. Приподняв ее одной рукой за шею, он снова лизнул йогурт. Проглотил. «Сейчас только половина 11-го», — донесся до него ее голос, словно издалека. Пальцы гладили низ ее живота. Он снова лизнул ее щеку. Проглотил. Снова лизнул. Скоро у нее очистились подбородок и один глаз. Он пытался раздеться, действуя одной рукой, но запутался в свитере. Ему удалось съесть почти всю ее йогуртовую маску. Под пленкой блеснули алые губы. Он неловко прыгал на одной ноге, пытаясь снять брюки, упал на пол, с трудом встал на одно колено. Она широко улыбнулась и подала ему руку. Наконец он тоже разделся. «Господи, какой же ты толстый!» — с довольным видом воскликнула она, высвобождаясь из его объятий. Она попыталась убежать, но он, все больше возбуждаясь, погнался за ней и настиг ее в спальне. Бросился на нее, придавил к кровати. «Есть!» Она радостно взвизгнула. Они упали на кровать. Матрац просел почти до пола. Угрожающе застонали пружины. «Ты жива?» — заботливо спросил он. «Кажется!» — хихикнула она. Она заснула в его объятиях. В солнечном свете ее ягодицы казались ослепительно белыми. Зазвонил телефон. Он постарался высвободиться, не будя ее. Над ними, как брошенная декорация, возвышался каркас кровати. Когда он дотянулся до трубки, она тихо вздохнула во сне и перекатилась на бок.